Знал бы я твою работу, сказал бы сразу. Не сленюсь. Но и за расчетом дело не станет. Поговорю я с Ильчой. Говори, циркнул слюну через зубы Петруха. Поеду я. Чай пить не стану, усмехнулся он, вставая. Завтра скажешь, что надумала, только помни, к вечеру не придешь, подрежу другую. Петруха отвязал жеребца, похлопал ладонью по его жирному заду и вскочил в седло. Жеребец присел и рысью бросился вон из ограды. «Прощай, Клавдия, не скучай», — подмигнул на ходу Петруха. «Завтра увидимся». Клавдия его слов не слыхала. В раздумье она поднималась на крыльцо. Заморгал глазами Ильча, когда Клавдия рассказала ему про беседу с Петрухой, оттопорщились давно не стриженные усы. «Теперь ты, Клавдия, дому голова. Отжил, видно я. Как тебе способней, так и делай. Покормил я тебя, пока могутен был, теперь покорми ты и меня. Дай-ка руку, Клавдия». Ильча стиснул влажными пальцами крепкую руку Клавдии и погладил ее. «Вот она где, силушка, родная, береги ее, подсоби-ка подняться». Легок он стал, как соломенный. Подняла его подмышки Клавдия и прислонила спиной к подушкам. Ильча закашлялся. «Не хочу тебя неволить, Клавдия», — отдышавшись, выговорил он. «А только придется, видно, тебе в работницу пойти». И выходит опять сиреневым. Глава 25. Крепкое хозяйство оставил Петрухе Сиренев отец. Полон двор скота и лошадей, и коров, и овец, и птицы всякой в достатке. Дом высокий, в лапу рубленный, с крышей шатровой. Оконные колоды лучшими белилами выкрашены. Полы ровные, плотные. Голубые переборки красными фигурами расписаны. Каждый день в доме летом свежую траву, а зимой сено, либо солому перестилают. Только в угловой комнате, да в спаленке, траву не стелют. Новыми половиками дорожки проложены. Дворы с уличной стороны пиленными досками забраны, а с задов бревнами, притесанными в паз. Стайки на мох сложены, крыши двухскатные, драньем в жолоб покрыты, вдоль заборов навесы излажены. Только в разные годы все строено. Одно новенькое блестит, как желток, другое от времени уже почернело. Не худо у Петрухи и Наполи, лучшие елани достались ему. Высокие, к солнцу, и земля мягкая, черная. Зрели пшеницы полные, светлые, как вощеные. Вдосталь земли по 6 лет под поленой держит, зато на 7-й, как перетроит, глубокой вспашкой. Такие хлеба растут, что диву весь народ дается. И еще провористи отца Петруха оказался. Окрутил так мужиков, что пол села в долгу у него осталось. Кто деньгами, кто хлебом. Без слова давал Петруха, только попроси. Зато и возврат крепко требовал. Ни деньгами, ни хлебом, а работой. И глядишь, в самое горячее время в покос, либо в страду, стоят одинокие узкие полоски голодьбы, а на Петрухиных полях точно мураши народ кипит. Что поделаешь, долг платежом красен. Стоит только в силу войти ловкому мужику, а там не сеяно взойдет, не всхожено созреет, заодно заемное зерно полную горсть отдадут. 3 работников постоянных держал Петруха на полевых, а зимой на извозных работах. Клавдию взял 4-ю. А за скотиной, за птицей ходить. А случится так и косу, либо серп из рук не выпустит. Крепкая баба, молодая, осунулась маленько, а тело сохранилось. 33-й год шел Петрухи. а цепкая волчья хватка от отца —